Сенсей, ваше превосходительство, извините, что прерываю ваше размышление. Энамото при звуках резкого гортанного голоса Уротару Сига очнулся от полудрема и отрывочных воспоминаний, неторопливо прокручивающихся в голове. Карета по-прежнему катилась на север. Вот только величественная гора, синевшая утром на горизонте, стала гораздо ближе и заслоняла, казалось, полнеба. Да, лейтенант. Я не любопытен, Энамото-сан. Я офицер и выполняю приказы. До сих пор я не интересовался главной целью, поставленной перед нашей дипломатической миссией в России. Но скоро мы все равно будем там. Я хотел бы спросить у вас, какая задача стоит перед нами? Энамото покосился на спутника. Неужели Уротару действительно ничего не знает? Вы получили назначение быть при мне переводчиком, лейтенант. Неужели вам и вправду не сообщили о главной задаче? Клянусь, ваше превосходительство. А вы, лейтенант Асикага, тоже ничего не знаете? Я служил при штабе военного министра Сайго Такамори, ваше превосходительство. Привстав, Асикага поклонился. Вы, несомненно, знаете об этом, Энамото-сан. Меня направили в ваше распоряжение. Мои прежние обязанности не предполагали занятий дипломатией. Так же, как и мои. Скупо улыбнулся Энамото. Что ж, не вижу причин скрывать от вас главную цель будущих переговоров. Между Японией и Россией существует серьезная территориальная проблема — принадлежность северного Эдзо, который они называют Сахалином. У русских на этом острове каторга и небольшое число крестьян-колонистов. У Японии многочисленные рыбные промыслы на юге острова. Кроме того, Сахалин имеет большое стратегическое значение, особенно если отношения между нашими странами обострятся до враждебных. «Неужели мы когда-нибудь осмелимся бросить вызов такой огромной и мощной державе, как Россия?» Уротаро подался вперед, напряженно глядя в лицо Энамото. «Вы моряк, господин Уротаро, и не могли не видеть, что русских военных кораблей в дальневосточных морях гораздо меньше, чем британских или американских. На своих восточных окраинах Россия слаба, у нее нет там ни мощного флота, ни баз для него». Один из вариантов пограничного разграничения, который мы предложим в Петербурге, предусматривает раздел самого Сахалина и сухопутную границу на нем. Однако русские вряд ли пойдут на это. Они прекрасно понимают, что в этом случае Япония не только приобретет богатые месторождения угля на юге Сахалина, но и получит мощный форпост, перекрывающий Татарский пролив и устье Амура. «Но вы сами говорите, что Россия слаба, ваше превосходительство!» Глаза Уротару заблестели хорошо знакомым Энамото блеском рвущегося в бой самурая. «И если наша позиция на переговорах будет достаточно твердой?» «Не все так просто, лейтенант», — усмехнулся Энамото. «Нынче и Япония весьма слаба. У нас нет достаточно кораблей даже для военной экспедиции в Корею. Кроме того, у нашего правительства просто нет денег для обустройства на Сахалине мощных береговых укреплений. Если мы будем проявлять глупое упрямство, то уже через 2-3 месяца вполне можем увидеть возле своих берегов русские эскадры, переброшенные с Балтийского и Черного морей. Это сразу изменит баланс сил, лейтенант». «Понятно, Энамото-сан». Уротару заметно сник. «Есть еще один момент, господин Уротару. Выторговав у России юг Сахалина и не имея в казне денег на его освоение, мы вынужденно откроем двери острова для англичан и американцев. Им только того и надо. А уж выжить их отсюда будет гораздо труднее, чем заключить с Россией справедливое соглашение. Не так ли, господин Асикага?» Энамото в упор взглянул на второго лейтенанта, до сих пор не принимавшего участия в разговоре. «Что об этом думают в штабе военного министра Сайго Такамори?» «Армия Японии выполнит любой приказ своих военачальников и любое повеление божественного Микадо, ваше превосходительство». «Не сомневаюсь, лейтенант, не сомневаюсь. А скажите-ка мне, лейтенант Асикага, какими вопросами занималась при штабе военного министра подразделения, которым вы командовали?» «Вы лейтенант. Значит, у вас под началом была команда, верно?» «Я не имею права говорить об этом, господин посол». «Какой вздор, лейтенант. Вы назначены под мое начало. Чин вице-адмирала военно-морского флота Японии равен генеральскому рангу министра. В конце концов, раз уж вы попали в мою команду, я должен использовать ваши знания и прежний опыт наиболее эффективно, как говорят европейцы. А для этого мне необходимо знать, что вы умеете делать лучше прочего». «Я не имею права, ваше превосходительство!» Взгляд Асикага полыхал злобой. Однако тон оставался почтительным. «Я получил приказ!» «В армиях всего мира приоритет имеет последний приказ или распоряжение вышестоящего начальства, лейтенант. Жаль, что, проходя службу при штабе самого военного министра, вы не знаете об этом. Еще более жалею о том, что наша беседа на эту тему состоялась только сейчас. Состоись она хотя бы 2 днями раньше, сейчас вы уже возвращались бы в Японию на том клипере, что догнал нас в Средиземном море. По прибытию в Петербург, к новому месту службы, вы, лейтенант Асикага, будете подвергнуты домашнему аресту до принятия решения Министерством внешних связей, которое моим рапортом будет немедленно извещено о вашем отказе выполнить мой приказ». «Слушаюсь, господин вице-адмирал». В голосе Асикага послу послышалась скрытая издевка. Но придраться было не к чему. «На ближайшей станции извольте сменить место, чтобы я как можно реже видел вашу физиономию, лейтенант Асикага». «Слушаюсь, господин вице-адмирал». Энамото подчеркнуто повернулся к Уротаро Сига. «На чем мы прервались, лейтенант?» «Ах да, на американцах и англичанах. Вы, наверное, знаете, лейтенант, что, провозгласив ликвидацию бамбукового занавеса, наша страна стала открывать в Европе свои постоянные дипломатические представительства. Ну а Россия — наш ближайший северный сосед. Через эту страну в Европу ведут самые короткие дороги». «Правда, самих дорог еще нет», — усмехнулся Энамото. «Вся восточная часть России, так называемая Сибирь, представляет собой огромное необжитое пространство, покрытое густыми лесами и реками, широту которых нам с вами просто трудно представить, лейтенант. Но дороги и обжитость — это вопрос времени, а дипломатические мосты надо строить раньше деревянных, железных и каменных. Вот мы и направляемся в Россию, чтобы начать строить первый такой мост. Кроме того, есть еще одна дипломатическая проблема. Вы должны помнить, лейтенант, международный скандал с перуанским кораблем «Мари Рус». Судно зашло тогда на ремонт в Йокогаму. Там с корабля сбежал один из невольников-китайцев. И Япония, в соответствии с Международной конвенцией о запрете рабства, освободила более 200 невольников-китайцев, перевозимых в Перу. Перуанцев в том споре, к сожалению, поддержали немцы, англичане и французы. Спор до сих пор не решен, и нам крайне необходима авторитетная поддержка в этом вопросе. Мы здесь рассчитываем на Россию». «Мне все понятно, ваше высокопревосходительство. И как вы полагаете, с этими северными варварами удастся договориться насчет северного Эдзо так, чтобы интересы Японии не пострадали?» «Не знаю, лейтенант», — откровенно признался Энамото. «У меня, как вы, вероятно, знаете, нет опыта дипломатических переговоров. К тому же во время службы на флоте и позже тоже я почти не имел дел с русскими. В отличие от вас, лейтенант. В Голландии во время моей учебы я был знаком с 2 русскими штурманами, но это знакомство было столь давним и мимолетным. А вот вы, кажется, проходили морскую практику на русских кораблях во время их захода в японские порты». Уротаро замялся. «Да, это так, ваше превосходительство. Но мне трудно судить, Намото-сан. Вы же знаете, что начальство строго следило за тем, чтобы отношения японцев и иностранцев не выходили за рамки официальных. Русские показались мне более простыми, что ли, по сравнению с теми же голландцами, немцами и французами. Более искренними и более уважительными к нашим обычаям и традициям. Но я, возможно, ошибаюсь, я ведь простой моряк». «Простой моряк», — повторил Энамото. Он развернулся к Уротаро всем телом и внимательно стал смотреть собеседнику в глаза. «У меня к вам, лейтенант, тоже есть вопрос, который мучает меня с самого начала нашей миссии. Скажите мне, насколько хорошо вы знаете русский язык? Достаточно ли свободно вы им владеете, чтобы разделить вместе со мной большую ответственность за судьбу будущих переговоров?» Уротаро Сига некоторое время старался удерживать глазами пристальный взгляд собеседника. Потом потупился. «Раз вы задаете мне такой вопрос, значит, скорее всего, знаете и ответы, Намото-сан», — пробормотал он. «Да, я в достаточной мере знаю язык северных варваров. В бытовом плане. А вот в вашем деле трудно сказать, насколько я окажусь полезным». «Спасибо за искренность, лейтенант». Энамото отвернулся, вглядываясь в сверкающую синеву моря. Дилижанс продолжал катить на север. Навстречу несколько раз попадались конные повозки. Их возницы уважительно притормаживали, весело приветствовали экипаж почтовой кареты. Солнце продолжало слепить глаза и жечь тело даже через одежду. И Энамото, вновь погружаясь в дрему, подумал о том, что до вечера надо бы перебраться на внутренние места в карете. Убаюкивающее покачивание почтовой кареты внезапно сменилось шумом, треском, лошадиным ржанием и многоголосой итальянской руганью. Дремавшие пассажиры японцы мгновенно пробудились, покрепче ухватились за поручни и заозирались по сторонам, пытаясь понять, что случилось. Вплотную к их остановившейся карете стоял другой, встречный почтовый дилижанс. То ли кучеры обеих карет задремали, то ли не пожелали оставить для встречного экипажа побольше места на узкой горной дороге. Кареты не смогли разъехаться и встали, сцепившись осями задних колес. Встречный дилижанс был в худшем положении. Его правые колеса почти повисли над пропастью, а рывки возбужденных лошадей мало-помалу сдвигали его в сторону бездны. Кучера, не сходя со своих мест, были всецело увлечены взаимными обвинениями и не замечали этого. Лишь перепуганный форейтер встречного дилижанса сполз со своего коренника и убежал подальше к скале. Лошадей успокоить было некому. Первым опасность в полной мере оценил Уротаро Сига. Он спрыгнул со своего сиденья, ухватил под уздцы переднюю пару лошадей встречного дилижанса и принялся успокаивать их, поглаживать и похлопывать по взмыленным шеям, что-то тихонько говорить по-японски. Постепенно лошади успокаивались, перестали рваться вперед. Затих и зловещий шорох песчано-каменного ручейка, сыпавшегося в бездну из-под колес экипажа. Спрыгнувшие следом Энамото и Асикага, не сговариваясь, ухватились за задние колеса своего дилижанса, пытаясь сдвинуть его ближе к скале. Однако карета была слишком тяжела. Тут спохватились и другие пассажиры. На помощь из кареты выскочили двое мужчин, ехавшие на откупленных японцами местах, стражники обоих экипажей. Совместными усилиями задние колеса кареты, наконец, удалось немного сдвинуть, и тогда Энамото дал знак Уротаро. Тот осторожно потянул лошадей, оси экипажей расцепились, и дилижансы разъехались. Опомнившиеся кучера, осторожно заглянув в пропасть там, где на краю дороги остались следы колес, поспешно отступили подальше и дружно закрестились. А потом наперебой принялись предлагать японцам вино из своих бутылей, дружески хлопать их по спинам, обнимать за плечи. Энамото, уже знакомый с этим бесцеремонным обычаем европейцев, терпел понебратские объятия и похлопывания с легкой улыбкой. Однако, наблюдая за своими соплеменниками, он пришел к выводу, что те в любой момент могут отбросить руки простолюдинов, сделать какие-то угрожающие движения. Особенно это касалось побледневшего от гнева Асикага, никогда близко не сталкивавшегося с европейцами и их обычаями. Сохраняя на лице улыбку, он громко по-японски предупредил спутников. «Господа, не обращайте внимания на проявление понебратства. Это ни в коей мере не проявление неуважения к вам. Так в Европе благодарят людей за помощь. Прошу вас, улыбайтесь и не отталкивайте этих темных людей, незнакомых с правилами японской вежливости». Это распоряжение прозвучало вовремя. Итальянцы, простодушные от всей души благодарившие иностранцев за помощь, уже начали обращать внимание на то, что невесть откуда взявшиеся чужестранцы с трудом переносят их вполне дружеские прикосновения и даже отталкивают их от себя. Самурайская дисциплина и привычка повиноваться старшим заставила молодых японцев хоть и через силу, но вполне дружески поулыбаться в ответ. Наконец инцидент был исчерпан. Пассажиры обоих дилижансов разошлись по своим местам, кучеры поднесли к губам свои рожки, и кареты разъехались. Асикага, поджав губы, перебрался внутрь кареты. Энамото, устраиваясь на своем прежнем мостике поудобнее, на этот раз прихватил с собой из чемодана мощный швейцарский бинокль. И теперь через его линзы с удовольствием рассматривал развернувшуюся слева по ходу движения морскую акваторию. Не исключено, что вон тот далекий белый клочок, почти исчезнувший за линией горизонта, и есть парус уходящего в обратное плавание японского клипера, догнавшего их корабль позавчера. «Стоило ли?» — подумал Энамото, на мгновение отводя от лица окуляры бинокля и смаргивая. «Стоило ли высокочтимому правительству допускать столь высокие траты, чтобы передать направляющемуся в Россию послу утвержденные правительством эскизы парадного мундира вице-адмирала? И не мелочная ли сию опека? Сопроводить эскизы приказом непременно заказать мундир в Париже?» Мундир Энамото собирался шить где-нибудь по дороге в Россию, в той же Швейцарии либо в Берлине. Зачем делать такой крюк? Но приказы не обсуждаются. Тем более, что возможность побывать в Париже чрезвычайно его обрадовала. Как говорят в Европе, нет худа без добра. Визит в столицу Франции даст ему возможность увидеться с Жюлем Брюне. Если непоседливого солдата удачи не сманили, конечно, в какую-нибудь новую заграничную авантюру. Энамото и предполагать не мог, что приказ шить мундир именно в Париже и преследовал именно эту цель — подтолкнуть его к встрече с Жюлем Брюне. А если бы он забыл о существовании француза, либо посчитал встречу с ним в своем новом дипломатическом качестве неуместной, то лейтенанту Осикаго Томео было приказано, насколько возможно, способствовать этой встрече. Тем временем почтовая карета все мчалась и мчалась на север итальянского сапога. Еще трижды менялись на станциях лошади. И когда уже ночь раскрыла над Апеннинами свой черный бархатный купол, кучер сжалился над утомленными пассажирами. Остановив взмыленных коней во дворе пятого по счету заезжего дома, кучер выкрикнул слово, понятное и без перевода. «Баста!» На этой станции путников ждал ужин и ночлег. Энамото сверился с картой, удовлетворенно кивнул головой. «Как я и предполагал, за сегодняшний день мы преодолели ровно треть пути до Турина. Еще два дня, и мы в бывшей столице Италии. Там мы пересядем на поезд и далее поедем в гораздо больше комфортных условиях». Через два дня на третий, прибыв на почтовую станцию Турина, японцы оказались столь вымотанными путешествием, что решили задержаться в местной гостинице, чтобы выспаться и отдохнуть. Правда, предусмотрительный Энамото счел нужным оставить хозяину распоряжение послать прислугу за билетами на послезавтра в спальный вагон до Парижа. Убедившись, что заказанные билеты куплены и доставлены в гостиницу, сопровождавшие японцев сыщики немедленно отбили подтверждающую депешу в Неаполь и поспешили на заслуженный ими отдых в другую гостиницу. Электрические сигналы в проводах, прежде чем превратиться в неровные строчки букв, проделали большой путь. Сначала в Неаполь, потом, несколько изменившись, в Женеву. Там смысл телеграфного сообщения из Италии, прежде чем оно отправилось в Берлин и Варшаву, изменился уже довольно сильно. И некий мелкий варшавский чиновник, упрятав полученную депешу в особую папочку, отправил в русский Кронштадт совсем другую телеграмму. Эта депеша до нельзя огорчила сначала курьера местной телеграфной конторы Осипа Петренко, а следом и главу Министерства иностранных дел Российской империи светлейшего князя Горчакова. «Кондратий Степанович, побойся Бога!» — скулил курьер, которому до смерти не хотелось выходить в глухую заполночь на улицу, где свирепый ветер с Финского залива рвал крыши с домов и выл в трубах совсем не по-весеннему. «Какая ж тут срочность у депеши ентой! Ну, ребятенок бы народился, или, скажем, наследствие огромадное кому-то подвалило. Но тут понятно, надо идти, и побежишь. А тут купчина пьяный резвится не иначе. Пишут про какого-то племянника, ни дна ему, ни покрышки. Не желает тот племянник ехать туды, а желает сюды. Ну и пусть его. Нечто до утра получатель не дотерпит, Кондратий Степанович. Осип, ты меня удивляешь. Депеша под литером внеочередная. Врубь слово. Отправитель деньги уплатил, и нам дела нет, что там писано. А ты ведь экзамен, Осип, в прошлом годе держал на младшего телеграфиста. Провалил, правда, но ведь стремился. Как же ты с таким пониманием своего долга должность телеграфиста исполнять бы стал, а? Видно, бог шельму-то и вправду метит. Бери депешу и ступай, говорю. Доставляй». Осип, поняв, что никакой отсрочки до утра не выплакать и не вымолить, принялся укутывать тощую шею в поднятом воротнике шинелишки башлыком. «Полтора часа, как полночь пробила», — бормотал он. «Гляди-ка, срочная, какая депеша. Ну, срезал меня почмейстер на экзамене том, так что же? Все одно лучше меня географию российскую никто не отбарабанил, все признали. А тут? Не желает, видите ли, ехать племяш беспутный в Полоцк, а едет в Таганрог. Где на карте Полоцк, а где Таганрог? То-то пьяный в зюзю купчина тешился, а люди тут страдай. Шагай живее, страдалец!» Начал не на шутку сердиться телеграфист. «Я вот утром-то начальству доложу, что ты на цельную половину часа доставку внеочередной задержал. Погляжу тогда на тебя, географ хренов!» Добравшись до места проживания адресата в каких-то четверть часа, слава богу, Кронштадт невелик, Осип приготовился долго колотить в парадную двухэтажного особняка, а потом терпеливо убеждать прислугу отпереть дверь в глухую ночь. Однако ночного курьера будто бы ждали. После первых же ударов по двери из-за нее послышалось ворчливое «Кого нелегкое носит?» «Телеграмма господину Крапивину из Варшавы!» Загремели замки и запоры, и лишь в последний момент, перед тем, как распахнуть дверь, прислуга посветила в смотровое окошко фонарем. Точно ли телеграфный курьер? Фуражка с кокардой, на которой были выбиты две скрещенные молнии, убедила. И дверь распахнулась. «Давай свою книгу, болезный, распишусь сам, а барина будить не стану». Повеселевший Осип охотно протянул открывшему дверь слуге разносную книгу. Вручил конверт со сложенным особым манером телеграфным сообщением. И, не удержавшись, поизвозчичьи попросил строго запретное в почтовом ведомстве. «На чаишко бы, с вашей милости. Погоды-то эван какие, ветрище просто с ног сдувает». «Получи двухгривенный страдалец». Слуга сунул Осипу монету и недвусмысленно распахнул входную дверь. «Выметайся, мол». А Осип, которому неохота было снова выходить на стылую улицу, медлил. «Слышь, мил человек, а барин-то твой кто будет? Из купцов или как?» «Из купцов!» — скривил губы мил человек. «Ты давай шагай, не студи фатеру-то. Дай двери закрыть». Поправив башлык, Осип, поджавшись мелкими шажками, побежал обратно в телеграфную контору, с горечью и грустью размышляя о том, что не привел вот Господь его родиться в купеческой семье. Или, скажем, в семействе большого почтового начальника. Не, что он бегал бы вот этак-то ночами, разнося дурацкие телеграфные депеши. Между тем, дурацкая депеша из Варшавы дала основание прислуге разбудить барина из купцов. «Ваш бродь, депеша из Варшавы!» Бережно потряс барина за плечо прислужник. «И заканчивается словами «Хвала Господу нашему, ваш бродь!» «Да встаю уже, встаю!» Застонал, заворочился барин. «Не из купцов, конечно, а из секретных чиновников одного из департаментов МИДа». «Точно там «Хвала Господу нашему» или просто «Хвала Господу»?» «Нашему, ваш бродь». «А, ну сейчас». Очень сильно удивился бы курьер кронштадтской телеграфной конторы Осип, если бы увидел дальнейшие действия получателя срочной телеграфной депеши. Прочитав и перечитав текст, барин накинул тяжелый халат и проследовал в особую комнату особняка, где был установлен новейший приемно-передающий телеграфный аппарат. Включив и настроив его, барин отбил положенный на нынешнее число пароль и, поминутно сверяясь с текстом телеграммы из Варшавы, отправил свою депешу единственному адресату на другом конце провода — светлейшему князю Горчакову. Таким образом, по прошествии следующего часа, депеша со срочным сообщением из Неаполя была доставлена получателю. Разбуженный под утро камердинером, принесшим на подносике сложенный в четверть лист пищевой бумаги, светлейший легко поднялся, надел заботливо протянутые очки, развернул бумагу. Камердинер поднес поближе, шандал со свечами. В своем доме новомодного электрического освещения канцлер пока не признавал. Прочитав и перечитав депешу, Горчаков приказал подать одеваться. Камердинер тихонько вздохнул, понимая, что обращать внимание светлейшего на то, что нонесть только четверть пятого утра, бесполезно. Слава богу, что карету не приказывает заложить. Стало быть, домашним телеграфом обойдется. В своем кабинете Горчаков, брызгая пером, написал половину странички убористого текста. Позвонил в колокольчик. «Значит, все-таки в Париж», — расстроенно бормотал канцлер себе под нос. «И зачем он вам сдался, японские господа самураи? Что вы хотите показать нам, убогим?» В дверях возник помощник министра. Горчаков глазами указал ему на только что подписанную бумагу. «Это отдайте в первое отделение нашего шифровального департамента, барону Таубе. Пусть самым срочным образом отправят в Париж графу Орлову. А в Кронштадт для Неаполя по прямому проводу отправьте, голубчик, только имя». «Будет исполнено, ваше сиятельство». При канцелярии министра иностранных дел существовал шифровальный департамент, структурно поделенный на два отделения. В первом обрабатывались письма и директивы министерства, адресованные послам и консулам за границу. Второе отделение, руководимое тайным советником Долматовым, занималось более деликатными делами. Здесь разбирались копии шифротелеграмм, которые удавалось добыть из дипломатической почты иностранцев. Добыча производилась двумя путями. перлюстрацией корреспонденции и методом прямого подкупа курьеров, перевозящих почту иностранных послов и консулов, аккредитованных в России. Читая чужую переписку, канцлер и все чиновники МВД от мала до велика отдавали себе отчет в том, что и российскую засекреченную почту заинтересованные в том иностранцы читают не менее старательно. Системы шифровки, коды и ключи к ним периодически менялись. Но и это вызывало лишь временные затруднения. Проходила неделя, другая, и добывались новые коды и ключи к ним. Причем добывать их в Европе труда не составляло. Во второй половине XIX века в Берлине, Женеве, Брюсселе и Амстердаме сложился настоящий рынок шпионской атрибутики со своими расценками, со стабильным спросом и предложениями. Именно по этой причине совсем недавно Горчаков по совету барона Таубе и завел нескольких известных большинству сотрудников МИДа секретных телеграфных контор, одна из которых и переслала ему нынче шифровку из Неаполя. Из тайного фонда министерства были выделены деньги на покупку домов в непосредственной близости от Петербурга. Купчие, естественно, были оформлены на подставных лиц. Инженеры военного министерства протянули из контор прямой провод в МИД. В самих же конторах поселились самые обычные люди. Где отставной офицер, где скромный рантье, где торговый представитель зарубежной фирмы. Об установленных в конторах новейших телеграфных аппаратах знала только доверенная прислуга, тоже, впрочем, числящаяся по штату внешнеполитического ведомства. Время от времени по этим адресам приносили депеши из настоящих телеграфных контор. Как правило, вполне с виду безобидные и бесхитростные. На самом деле эти телеграммы были своего рода мидовскими молниями. Обработанные депеши по прямому проводу уходили в министерство, а там, как правило, незамедлительно докладывались высшему руководству. Так случилось и на сей раз. Получив подтверждение о необъяснимом пока повороте японского посланника во Францию, Горчаков немедленно отправил в Париж шифровку о приоритетной необходимости установить самое тщательное наблюдение за персонами, имена которых графу Орлову будут сообщены дополнительно из другого источника. Имя персоны было надежно зашифровано в другой депеше, совсем короткой, которая начала свой долгий обратный путь из Кронштадта во французскую столицу через Варшаву и Берлин. Не сомневаясь, что официальная директива на имя графа Орлова уже сегодня будет расшифрована и ляжет на столы европейских коллег, Горчаков надеялся, что к истинному объекту его интереса дорожки у них пока нет.